158. Думайте о самостоятельности как страны, так и семьи. Нужно представить себе, как может народ существовать внутренним обменом, как семья может духовно мыслить. Так самоутвердится народ и полюбит усовершенствование.